Я, приятно удивленный, задумчиво кивнул, уточнив, почему именно эти элементы, и какой объем ресурсов ты можешь пиково поставить на нужды империи. Техническое ограничение, коротко заявила она, продолжив, с учетом полученных данных и прогнозируемой мощности итогового проекта опорной базы, в день я смогу предоставить от 13 тонн до 300 грамм материала в зависимости от сложности синтеза элемента и возможности получения необходимых компонентов. Так, такое прямое ограничение, вмешательство ГАЧИ, что-то действительно связанное с технологиями тумана или задумка изначального создателя, КХМ расы туманниц, с этим я попробую разобраться в будущем, хоть и, видится мне, сложно это будет выше моих способностей. А так, слушая ее отчет, пытался осмыслить значение озвученного. Синтез D75 гономера, добыча редчайших материалов, о которых в империи не то, чтобы мечтали, знать не знали. Это открывало перед нами такие колоссальные возможности, что сердце в пляс улетало. Благодаря свое образование и разносторонние знания ассимиляций, кое-что я мог прикинуть прямо тут. Первое, что приходит в голову любому порядочному имперцу, военная промышленность. Сверхпрочные сплавы из вольфрама и тантала, магниты на основе неодима и диспрозия для новых генераторов или оружейных систем, боевые машины, двигатели, способные выдерживать нагрузку гиперзвуковых скоростей, броня, которую ни один стандартный калибр не пробьет. Вкусно. Хром и никель – это полноценные трубопроводы и развитие ветки устойчивых к коррозии сплавов. Иридия и рений – немного не мое направление, вроде химическое производство, а вот молибден и вольфрам – выходит гарантом доступности технологий работы с экстремально высокими температурами. Хотя «Аврора» и обещала до 11-12 гигаватт лишней энергии на экспорт с базы при лучших раскладах, что, как бы, хватит на обеспечение Токио, Нью-Йорка, Лондона, Москвы и Тайваня со всей периферии одновременно. Этого, к слову, будет достаточно для полной автономии страны размером со Швейцарию. Но все равно, думая на перспективу, литий, силикон, галлий, кремний, это полностью закроет любые потребности малого масштаба для начала обеспечения энергетической независимости всей империи на долгое время. Естественно, отсутствие платины, золота, урана и других не менее полезных соединений – это деготь в меде, но учитывая масштабы такого счастья, пару молекул дегтя в промышленной канистре меда, даже упоминания не стоят. В общем, вспоминаем, что дареному коню в зубы не смотрит, лучше синица в руках, чем журавль в небе, мал золотник, да ценен, дорога ложка к обеду и все такое. В общем, кто ценит малое, тому дается большее, агась. Это, если что, не намек, а великая гача. Нет-нет, что вы, КХМ, ладно, унесло меня на волне энтузиазма. А ведь еще дела есть. Матока, есть разговор. Оставив ошарашенный личный состав в комнате управления, спустились в ее спальню, где, сев за стол, начал без утайки и прямо. Есть шанс вернуть тебе тело. Настоящее, человеческое. Она застыла. Еще не успев прийти в себя от потрясения сверху, я сам, с почти феноменальной для человека устойчивостью психики, еще полностью не восстановился. Осознание моих слов потребовало от нее полной полминуты, за которой она то открывала-закрывала рот, норовилась встать, бесконтрольно шевелила руками, прежде чем сухим, сиплым голосом проскрипеть. «Как? Прости, не могу сказать», я сказал это ровно и спокойно, добавив, но по расчетам Авроры процент успеха больше 90%. Изделие Голдин 001C, которое я заказал у нашего сверхвысокотехнологического корабля, это, фактически, чистейший яблочный сок, концентрат панацеи, если угодно. И эксперименты с микропорциями уже показывают положительные результаты. Но как же не хватает лояльных алхимиков или хотя бы просто химиков, чтобы начать качественные эксперименты. Пока что удалось лишь прийти к использованию простой пропитки марли чистейшей дистиллированной водой, в смеси с минимальным содержанием изначального концентрата. Собственно, сегодня я должен был дать добро на лечение ожога лица Джона, но для начала лучше провести разговор с Матока. Она наконец вернулась в этот мир, собравшись силами и глядя мне в глаза, спросила: «Это временная возможность, может шанс пропасть, не будь у нее тело на 99% кибернетическим, чувствую, такой спокойный тон обошелся бы ей тяжело, но, по-видимому, электроника помогла взять эмоции под контроль». «Нет, точно нет», — покачал я головой, следом махнув рукой на дверь, обозначая все окружение, Даже если я умру, у Авроры есть все возможное, чтобы попытаться. Тогда она встала, слегка потерянно оглядев свое тело. Я, наверное, потом. Я надеялся именно на такой ответ, кивнул, тоже вставая, и, протянув руку, добавил: «Спасибо, Матока, за выбор». «Да», — несколько хрипло проговорила она, неуверенно пожимая руку, «спасибо, за доверие». Ее лицо стало нейтральным, по-настоящему маской, за которой, я чувствовал, скрывалась буря. Но эта женщина не та, кому нужно было бы утешение от кого-то. Словно закаленное стекло, пока не пройден некий порог, она будет невредима, не треснет. Поэтому лучшее, что я могу сделать, это оставить ее одной, дать осмыслить все в спокойствии, выработать мнение и план. Уходя, я слегка обернулся, еще раз благодарно кивнув. «Взаимно, Матока», — даже сейчас ощущая, как она потихоньку, осознавая, что шанс на нормальную жизнь так близко, понимая, что можно с этим не спешить, расслабляется, добавил: «в любой момент, любой». «Поняла», — она кивнула, даже не поднимая на меня глаза, «ты не представляешь, что это для меня значит». «Почему же?» «Представляю», — подумалось мне, пока я поднимался за адмиралом, «и внутренне благодарен, что ты решила выбрать долг, добровольно взятую на себя обязанность по оперированию нашим отделом кадров. Все же без ее мнения Авроре было бы трудно выделить перспективных для контакта кадров, отделить зерна от плевел, а у Матока в этом уже был опыт, и без своих имплантов достигнутому уровню взаимодействия с кораблем можно было только помахать ручкой». «Хех, Мексика, да», — посмеивался про себя, читая только что полученное сообщение от своего агента в ФБР, «как звучит-то, ну, попали-то они близко. Довольно занимательное чтиво, если честно. Интересно, все преступники, читающие о своих злодеяниях в новостях, а то и видя свое лицо в специальной новостной программе, посвященной освещению особо опасного преступника, испытывают толику гордости в душе, а уж известие о том, что мое лицо теперь красуется в серверах Интерпола, от двух источников, кстати, от шпиона в бравых рядах и от Авроры, так вообще заставило легко улыбнуться. Черт, я снова заработался, раз такие новости приходится читать с такой задержкой. Надо будет бате позвонить, похвастаться, — решил, кивнув сам себе. «Арт», — донесся рядом тихий, но недовольный голосок Рари, — «имей совесть». «А, да, чуть не забыл о суде». «Уже поимел, не волнуйся», — отложив кирпич, я выпрямился в кресле. «Все же не абы где сижу, а на слушании аж в Центральном суде Империи. Ты неисправим». Она раздраженно отвернулась от меня, устремив взгляд на происходящее в зале. «Ладно, провоцировать ее реакцию, это, конечно, вкусно. Но сейчас не это событие, чтобы воспринимать все так легкомысленно. Прости, прости», — под оградой, незаметно для присутствующих внизу, по-дружески ткнул ее в бок, — «какой уж есть. Просто побудь серьезным десяток минут». Она мягко оттолкнула руку, кинув на меня косой взгляд, на что я просто кивнул. Обстановка внутри внушала. Потолок главного зала уходил ввысь, монолитное, ребристое, без какого-либо декора. Огромная люстра из хрусталя бросала мягкий свет на зал, являясь единственным проявлением роскоши здания. Тут приоритет отдавался строгости и порядку, в чем древние строители преуспели полностью. Стены на метровом уровне облицованы простым темным деревом, отполированным до блеска, а по углам, вместо статуй, абсолютно неподвижно стояли храмовники церкви Эмроя. Она же, богиня возмездия, и являлась покровительницей суда. В центре зала находился приподнятый помост для судей, выполненный, аки пятно тьмы, из черного мрамора. За столом из массива красного дерева восседали трое судей в черных мантиях, с серебряными вышивками на манжетах и воротниках, а также знаком Эмроя на цепочках. Перед ними длинный стол для обвинения и защиты, разделенный перегородкой, а над ними, как представители высшей власти, мы с Рари, на отдельном, словно выбитом в стене балкончике, отделенные от всех остальных оградой с монотонным, выпуклым гербом драконьей империи, великолепно, контрастно выколоченные из двух цельных кусков белого и черного мрамора. Рядом, между подсудимыми и судьями, на возвышении, стоял алтарь, где все участники клялись в своей беспристрастности. Мы с Рари были самыми первыми. Подсудимые, 14 мужчин и 3 женщины, сидели на скамьях из черного металла. Их внешний вид сразу выдавал чужаков. Одежда другого мира, сшитая явно не по местным канонам, лица, странные для местных, покрыты дорожной пылью, волосы растрепаны. Они нервно переглядывались, Кто-то ерзал, сцепив руки, а кто-то напряженно смотрел в пол, избегая встречаться взглядом с судьями. Места для зрителей, отделенные на балконах по бокам зала, заполняли офицеры, чиновники, приглашенные люди из цивилизованной эры, простые, но уважаемые достаточно, чтобы их пустили сюда, граждане, и несколько зевак, надеющихся увидеть что-то интересное. Именно последние в будущем распространят в городе правильную версию произошедшего здесь. Шепот в зале то нарастал, то стихал, когда двери за спинами подсудимых открывались и храмовники вводили новых свидетелей. Большинство – девушки от 12 до 26-30 лет. Они нервничали, говорили кто рвано, кто с рвением, кто стесняясь, кто, похоже, не желая этого, но почти одно и то же. А главное, я не видел в их словах и капли лжи. С чувствами, умениями сорвиголовы, остротой эльфийского зрения, инстинктами ведьмака, нюхом на людей меня изначального и знаниями всех остальных, обмануть меня стало крайне нетривиальной задачей. Прямо перед нами, на ограждении, находились небольшие весы, выполненные из грубого железа, но неизменно точные, символ справедливой власти суда. Очередной свидетель заканчивал свои слова, и весы слегка покачивались. Зал погружался в молчание, и я, вставая, получал от Рари еще одну небольшую гальку, все, без исключения, подобранные с земли прямо перед совещанием по пути сюда. Тоже, кстати, традиция, подбирать камни нужно было лично. Якобы, склоняясь перед зданием суда, выказывая этим уважение тем, чьи судьбы идешь вершить. Под взглядами всех присутствующих галька звонко ударялась о металл, каждый раз заставляя подсудимых вздрагивать всем телом. Чаша бесшумно опускалась вниз, поднимая символы пустотелых заявлений защиты, безвесомые камешки на другой чаше, вверх, к богине, которая по религиозному канону проживала, как и полагается, на небесах. Мы сидели тут по древнему, в последнее время почти неиспользуемому праву, выдаваемому лично главой венценосного рода. Отдельная ложа для высшей власти страны, даже если она пустует, долженствует напоминать присутствующим, что каждый в этом зале находится под строгим наблюдением закона империи. Большой брат бдит, и любой, стоит выбрать ошибочный путь, может увидеть нас не с балкона зрителей, а снизу, оттуда, где дозволялось в процессе находиться лишь по шести причинам. Если ты судья, если ты обвиняемый, если ты защитник, если ты обвиняющий, если ты свидетель, либо же храмовник, словно Колизей, в котором вместо крови проливался свет правды, за которым наблюдали вечно желающие хлеба и зрелищ зрители. Очередная попытка самозащиты провалилась, отчего упавшая на весы песчинка была настолько малой, что ее звук не ушел дальше нашего балкона. Защитник, поклявшийся ликом богини защищать именно что справедливость, отказался говорить за своих подопечных в середине процесса, редкое событие, но в суде империи, слегка измененным после коронации Ривера, главной целью было выяснение правды, а не устраивание шоу. Поэтому воспитанник имперской школы юристов при дворе имел на это полное право. Проплаченные судьи и защищающие дьявола адвокаты остались за вратами, а тут, под оком действительно существующей богини, в присутствии ее апостола и моим суровым взглядом, никто отрицать уже очевидную вину не собирался. Ну и, естественно, когда в свое время императора просили по-дружески убедить якобы неподкупных защитников признать дело несправедливым, они иногда соглашались, ради империи, ее казны и всего такого, агась. Но мы же не такие, правда, мы будем злоупотреблять властью только в благих целях. Всеобщее благо, лимонные дольки, все дела. Ладно, сейчас не об этом. Дело подходило к концу, когда один из триумвирата судей, предоставляемых храмом Эмроя, которые имели право общаться между собой только и исключительно на судах, поднял тему того, что обвиняемые – не граждане империи, и выразил умеренную надежду на то, что они творили все, соблюдая принятые в их обществе законы. Именно они, те, кто должен верить в защищаемых до конца. Дум спира, спира, их девиз на местном древнем языке, крайне похожим на латинский. Значит, пока я дышу, я надеюсь, ваша честь, прошу прощения, тут уже вмешался я, потому что у местного обвиняющего не было полного понимания происходящего за вратами. Позвольте облегчить ситуацию. Конечно, Августов легат, говоривший степенно, склонил голову, и за ним повторили и двое других судей. Теперь уже я обратился к обвиняемым с коротким, простым вопросом. Вы отказались уходить с территории империи? Нет, вскинулся один из них, тот самый молодой, что совсем недавно отправился с отцом, лишенным привилегии коленной чашки, в отдельный изолятор на острове в моем родном Мирк, мы выразили желание сохранить традиционный уклад своей жизни, в своих домах. Ложь, спокойно озвучила Рари, но ее голос словно бы прогремел над залом. Акустика тут была замечательная. Очередной относительно увесистый камешек упал на почти коснувшуюся основы, держащей весы на ограждении, чашу. Очевидно, парниша действует из отчаяния, потому что это уже не первая ложь. Точнее, в этот раз он, похоже, решил действовать через полуправду. Плохое решение. А правда была в том, что они отказались, как было предложено, покинуть территорию империи. К сожалению, единственными вариантами для этого была отправка их к мятежникам в этом мире или же большая вода в том, притом без нормального корабля, что для путешественников в Тихом океане, равносильно смерти. Но желание сохранять традиционный уклад своей жизни в привычном городе было озвучено и задокументировано, да, обвиняющий риторически напомнил, что тем самым, оставшись на территории империи, они признали власть ее законов над собой, о чем были проинформированы заранее. Обвиняемые запаниковали, их успокоили, грубо. Слушание продолжилось, и уже скоро судья, принявший на себя обязательство общего голоса, начал зачитывать вердикт. Подсудимые Джексон Карлсвилл, Эзра Кристиансен, На Адамс, Исаак Такер, Тейлер Айтикиана, Мэттью Картер, Джейден Вильямсон, Лукас Тайра, Кристиан Флетчер, Итан Хавилл, Оливер Ману Тейлор, Майкл Каатакер, Даниэла Ути Кларк, Эван Тернер Тимау, Милинтова, Оливия Картер, Леона Тариману, вы все обвиняетесь в нарушении одной из 12 заповедей, все, без исключения, присутствующие встали, а сам судья заговорил более глубоким, проникновенным голосом, суд выносит свое решение. За нарушение первого подпункта 8 пункта 12 заповедей, вы лишены прав разумного существа и приговариваетесь к забвению. Последние слова, даже начавшаяся внизу жалкая сцена, в которой пришлось поучаствовать храмовникам, не отвлекла судью от своей работы. Аудитория, кто со страхом, кто с удовлетворением, а кто и задумчиво наблюдали за тем, как признанных виновными в совращении ребенка преступников уводят, чтобы никто и никогда вне специализированного учреждения их больше не увидел. Решающее слово было мое, но я им не воспользовался, просто кивнув в знак согласия с принятым триумвиратом решением. Мы с Рари ушли с балкона одновременно с тем, как унесли последнюю заключенную. Именно из-за этих 12 заповедей нас сегодня и пригласили. Любое забвение должно быть санкционировано императором или назначенным им представителем. Наконец, торжественно вручив гнию Петилью картину Фердинанда Бала, честно заказанную у одного дорого берущего человека еще в мире, некогда сопряженным с империей, поздравил его с назначением на роль главнокомандующего традиционными военными силами империи. Все же старая добрая сталь часто надежнее всяких технологий, это подтверждает опыт почти всех моих ассимиляций. А стареющий мужчина работает на благо империи крайне усердно, и даже начал планомерное восстановление потерянных легионов, хоть пока и без спешки. Трудоспособные рабочие руки нам нужны больше, чем когда-либо за всю историю этого государства. Так что чем больше будет людей в аналоге самого большого стройбати мира, легионах на основе римских, тем лучше для нас. Все же именно они, простые легионеры, были лучшими практичными строителями своего времени, куда уж там застенным специалистам. Картина, как раз написанная на основе одного из эпизодов его предка, коротко называющиеся «Мирные переговоры между Клавдием Цивилисом и Квинтом Петилием Цириалом на разрушенном мосту». С учетом того, что обоснованием его назначения было не только пожелание императора, но и то, что именно войско его далекого предка, что привел 9-й легион на эти земли через врата, положило основу империи, эта картина из другого мира, подтверждающая существование его рода еще до появления империи, для Петилиев стоит выше любых материальных ценностей. А нам, верным слугам империи, ничего не жалко, что я публично и донес до получивших картину прямо во время приема, посвященному окончанию праздников во дворце, гнию и гаю. Это сильно повысит авторитет резко занявшего высокую позицию рода, что, в свою очередь, пойдет на пользу всем нам. Когда у командующего одного из видов армии есть и авторитет, и репутация, страна стабильнее, чем без этого. А у Гния репутация была, лишь род слегка отставал, с каждым годом сдавая позиции из-за нежелания участвовать в интригах, недостойных воинам и генералам. Заодно и оставил изготовленный квантовый коммуникатор, почти 2 метра в высоту, 1 в ширину, Авроры во дворце. Пусть нанятые за 3-9 миров специалисты установят на зеленых территориях вокруг дворца солнечные панели и подключат их к суперрации. Глядишь, и межмировую связь организуем. Все равно ведь врата выравнивают потоки времени между мирами. Так почему не позволить себе удовольствие пользоваться вычислительными мощностями находящейся на той стороне врат опорной базы? Тем более, что, судя по всему, теперь билеты будут везти в миры с тем же соотношением времени, что и основной мир. Ривер, кстати, уже обрел репутацию жесткого, неподкупного и справедливого правителя, что и хорошо. Потому что когда говорят, что какой-то правитель был добрым, доблестным, просто справедливым, значит правление его не удалось, либо же было настолько непримечательным, что сказать о нем и нечего. На этом, коротко перекинувшись парой слов с нашим импи, дворец пришлось оставить, вновь вернувшись к критическому нарушению нормы допустимой рабочей нагрузки, как это охарактеризовала бы сама туманница. Все же в гостях хорошо, а дома у нас и нет, хех, даже не знаю, забавно это или грустно. Попросить, что ли, Ривера выдать мне какую-то жилплощадь, коль еще не догадался. А есть в этом смысл? Озадаченный этой мыслью, я побрел в город, снова к центральному суду, я же все равно только и делаю, что бегаю туда-сюда. Что я с этим домом-то делать буду? Так я и дошел до нужного места, без проблем найдя Рари, окруженную небольшой стайкой любопытной ребятни. По обрывкам слов, что донеслись из общего гвалта, она пыталась, и, что, учитывая ее опыт, удавалось ей довольно легко, им мягко объяснить, чему посвящен новый памятник, установленный прямо на небольшой площади перед судом. Простейший, бесформенный гранитный монолит, привезенный вовсю развлекающейся печенькой с ближайших гор. Он уходил частью под новенькую каменную кладку, старую разрушило падение, после броска с 10 метров сверху-то. Громыхнуло тогда, как говорят, только так, полгорода подпрыгнуло. А ведь скоро, если верить так называемому канону, имперскую столицу ждет довольно мощное землетрясение, к которому Ривер уже активно готовит город. «Разрешите пройти, хулиганье?» – по-доброму проговорил я, подходя ближе к Рари. «Прости, опоздал». Хулиганье под короткие смешки нас с девушкой убежало от гиганта, распугивая окружающих наполненными энтузиазмом криками. Рари-детишки всегда опознавали да и любили, чему немало способствовала узнаваемая одежда и известный по всей империи добрый нрав. А что она делает с найденными грешниками, кого это волнует? Преступник он преступник и есть, так пусть вместо суда получит приговор на месте, оно для империи даже и лучше. Не придется лишний рот кормить. Ничего страшного, не волнуйся, пожала плечами Рари, вновь, как только я стал рядом, приобняв за талию, вернулись к просмотру процесса выбивания на граните, а там надписей было достаточно. Точнее, на плоской стороне огромного валуна были четко выбиты 12 заповедей, что мы всем орденом, после долгих обсуждений, приняли в качестве преступлений, достойных высшей меры. Только просто казни в империи ныне не предусматривалось, только забвение. И хоть сейчас не все было готово для того, чтобы ресурс людей, лишенных базовых прав, обеспеченных империей любому разумному, послужил обществу с наибольшей пользой, но место их содержания уже выбрано. Древняя горная шахта, некогда богатая золотом на юго-западе от Садеры и на севере от Врат, в которую можно было добраться только по горным тропам. Даже пилоты выразили сомнение в том, что стоит летать туда на вертолете, так что оставался лишь путь через горы, либо же полет на печеньке. И именно этот вариант мы выбрали, чтобы доставить человеческий ресурс в переоборудованную тюрьму, которую согласно новому приказу стоило называть Обливион. А под заповедями, нарушение которых и приведет разумного в забвение, уже выбивали новые надписи на уровне глаз человека. Преданный забвению 1. Да будет проклята ваша империя. И комментарий рядом, снизу. 8.1. Разумный, принявший, но не осознавший власть империи. Преданный забвению 2. Комментарий. 8.1. Не нашел в себе силы оставить в последнюю память слова. Преданный забвению 3. Не верю. Комментарий. 8.1. В итоге пришлось поверить. Забавно, хмыкнула Рари, отворачиваясь, и наглядно. Интересно, что вы будете делать, когда место на камне закончится? Я просто пожал плечами. Скинем еще камень. Она, хихикнув, буркнула, мол да, логично. и лишь после этого повела меня в сторону своего храма. Все же давно мы не виделись, и она, и я изголодались по спаррингам. Хотя чего уж там, друг подружке, тоже. Я лишь кинул последний взгляд на безымянный монумент, отметив, что у гравера работы еще много. Из 17 забытых, выбиты в камне лишь 3. А ведь человек, хоть и с коллегами, последние несколько дней только и делал, что писал заповеди. Надо будет уточнить, платит ли ему достаточно. С. Глава 5. В легенде. Вы вкусите кровь их войска. Вы растоптаете их. Вы победите их. Кричал я с головы печеньки, и ответом мне был дикий рев выстроенного на холме Элнус войска. Авидраконис Артур. Авидраконис Артур. Авидраконис Артур. Во все глотки орали мои легионеры. Воздух трясся, печенька довольно рычала. Рари за моей спиной нетерпеливо покачивал алебарды, разве что не дрожа от возбуждения. Их будет больше, но вы сильнее. Они будут яростны, но вы сильнее. Тела их воинов станут вашим полем боя, потому что вы, моя армия, вы, сильнее. В этот раз даже голосов слышно не было, только настолько оглушающий грохот десятков тысяч глоток и ударов оружия о щиты, что даже печенька подо мной, на миг застыв, проигнорировав нас с Рари, подняла голову в небо, зарычав с такой мощью, что затряслась сама земля. Спрыгнув с переносной трибуны, я оглядел свои войска еще раз, через поднявшуюся рычанием дракона облако пыли. Все заглушил звучащий, как рекот десятков тяжелых пулеметов одновременно, голос моей питомицы. И когда она успокоилась, я дал приказ ей улететь в сторону. Громыхнула, она раскрыла крылья, чуть ураганом, вызванным этим же не откинув меня наземь. Лапы, аки вековые дубы, создавали ощущение землетрясения, когда она отошла в сторону, лишь там позволив себе взлет. Я же спросил, обернувшись к Рари. «Готова, дорогая?» — уточнил, на миг чуть не утонув в азарте ее глаз. «Давай быстрее!» — чуть дрожащим от предвкушения голоском потребовала она, жажда крови. «Мне нужно расслабиться, да будет воля твоя!» — только и ответил, крикнув все же упавшим от ветра офицерам, «Кац! Кат! Войско построить перед вратами!» Они поднялись почти синхронно, выкрикнув на один голос. «Аве, легат! Жду вас на той стороне!» — кивнул им, уже призывая карту одиночного задания 300 легенды Войнариса. «Начинайте!» Взмах рукой в сторону собравшейся толпы за ограждениями, открывающими прямой путь отсюда и до врат сквозь весь хаб. Заиграл имперский марш, слышались выкрики, провожающие войско в поход гражданских. Те, кто совсем недавно читал новости и осуждал тактику внезапной атаки империи, сейчас во все глотки приветствовали уходящие за добычей войска уже их страны. Кат выкрикнул приказ. За ним его повторила вся командная цепочка, и моя личная гвардия, уже получившая свою тяжелую броню из драконьих чешуек, усиленную изнутри костяными пластинами на самых важных точках, только с закрытым шлемом, естественно. Почти все ремесленники из другого мира, совместно со всеми попавшими под руку, в этом мире, работали над тем, чтобы создать универсальную броню для имперских легионов тьмы. Дизайнеры, кузнецы, кожевники, военные специалисты, все, получив великолепное финансирование и обеспечение, в единой комиссии выдали концепт, объединяющий лучшие, что разные отрасли могли предоставить. Смесь классической брони с полноценным использованием более современных систем использования ресурсов. Удобная ременная система для предметов первой необходимости, строгий дизайн, великолепная, как для массового образца, защита, не слишком тяжелый вес, все, что нужно для хоть и элитного, но строевого легионера. К сожалению, ей удалось снарядить лишь 1000 с чем-то бойцов, но даже это, очень крепкий кулак. И после моей гвардии в марш влилась первая манипула первой когорты. Музыка набирала обороты, войска, вооруженные современным оружием, пулеметы, огнеметы и даже 2 БМП, припаркованных по бокам, обороняли врата от потенциальной угрозы изнутри. А единственная причина, по которой я не мог повести с собой мощный штурмовой кулак из техники и нормально вооруженных солдат, это пункт в дополнительных условиях моего задания. Одиночное задание 300 легенды Войнариса. Основное задание. Победить войско Шахиншаха Ксеркса. Награда. 30 ВГ. Маловато, конечно, но есть кое-что еще. Дополнительное задание 1. Лично убить Шахиншаха Ксеркса. Награда. 5 ВГ. Предмет типа оружия. Жестоко, конечно, но эй, мир несправедлив. Как говорили убийцы в мире Джона Уика. Убивать просто так, это одно. Психическая болезнь, а вот за деньги – работа. А тут еще какой-то клинок обещают, поэтому почему бы и нет. Дополнительное задание 2. Потерять меньше половины войска. Награда. 15 ВГ. Логично же. Сложно, конечно, но логично. Будем надеяться, что моих новобранцев хорошо выдрессировали, а их снаряжение даст пережить ту часть боя, за которой новичок становится ветераном. Все же мне малость совестно, что люди будут умирать только для получения мной награды следующего задания, тогда как все можно было закончить еще проще. Дополнительное задание 3. Использовать для боя только виды снаряжения, подходящие эпохе. Награда. Пак специальных карт полезные X3. Вот так вот. Просто за то, что я не нарушу так называемый сеттинг мира, гача, наверняка имея мой точный психопортрет, предлагала кое-что, от чего я не мог отказаться. Вот такие вот дела. Активировать. На теле, заменив привычную броню легата, появился шедевр броневой индустрии империи. Спецзаказ лично для меня. Массивная броня, носить которую не смог бы никто, кроме сверхчеловека. Черная броня из толстого слоя недавно созданной смольной стали. Три кузнеца, немец, японец и местный, столичный умелец, взяв с собой мальчишку-травника из Риндала и воспользовавшись программой финансирования исследований, правильно распорядились грантом. Они изобрели новый метод закалки металла, который был эффективнее всего известного империи. Совместив вековые традиции создания брони, методы ковки современного мира и уникальные знания этого мира, они, используя пару интересных и не слишком дорогих ингредиентов, смогли сковать пластину металла, почти доходящего по прочностным характеристикам настоящей стали. Казалось бы, и что такого? Но самое интересное было в том, что смольная сталь, закаленная в одном интересном виде смолы, что можно найти на болотах, распределяет энергию на 36% эффективнее и, что не менее важно, сопротивляется магическим воздействиям, с субъективных ощущений приглашенных магов, на пятую часть лучше. Из-за этого страдает защита от холода и огня, но бой ожидается не против дракона, посему это, пока моя броня из драконьих ингредиентов не готова. Шлем сел идеально, закрывая лицо и не создавая ощущения клаустрофобии. Поле зрения, широкое, почти как в капюшоне. Умельцы грамотно использовали готовые пластины прозрачного броневого пластика. Благодаря этому, обзор не ограничивался лишь прямой линией, и даже боковое зрение было частично сохранено. Внутри шлема чувствовался слабый запах металла и смолы, но это не особо раздражало. Запах был странным, это да, но не неприятным. Дыхание эхом отдавало в ушах, на шее и плечах металл давал легкое давление, как если бы на меня из прошлого накинули плотное, тяжелое покрывало. Не слишком тяжело, но ощутимо. Каждый шаг сопровождался тихим, глухим звуком удара подошвы о землю, который передавался внутрь, отдаваясь в груди. Ременная система отлично регулировала распределение веса на тело. И, наконец, за спиной в специальных, созданным идеально под мой лед, ножнах появился он сам. Меж тем, я уже прямо под вратами. Все же и на той стороне мне придется призывать врата, а терять координаты своего родного мира не хочу. Миссия же вернет меня туда, откуда взяла. Активировать, кивнув нервно стоящему рядом лингвисту, я подождал, пока он подойдет к нам. Затем, пройдя все втроем за врата, вернул внимание к гаче. Да, чувствуя, если я это не сделаю как можно скорее, за это возьмется уже Рари, ответил. А в голове вновь закрутились такие точные слова песенки. Легко придумать справедливую цель, великую цель, из тех, что любимы толпой. Еще мне нужен безупречный герой, могучий герой, что всех поведет за собой. За мной на холме Элнус стояли 45 000 моих солдат. Не богов, не героев, а людей, закаленных в тренировках, дисциплине, но не в боях. Кто-то впервые шел на битву, кто-то уже видел достаточно крови, чтобы забыть счет. Но каждый из них стоял там, зная свое место, зная, что будет делать, когда придет время. Или верил в это, не видя перед собой орду персов. Пехота, разделенная на манипулы, занимала передовые позиции. Щиты образовали прямую линию, гладиусы висели в ножнах, пилумы за спиной, а длинные копья в руках. За ними выстроились еще редкие арбалетчики и лучники. Каждый из них знал, их время придет не сразу, может даже не придет, но при нужде их точности выдержка могут стать ключом к победе. Охотно люди устремляются в бой, за край ли родной, за рай ли земной. Как овцы, воины идут на убой, а дальше, дело за мной. По флангам, кавалерия, местные лошади были в большинстве, но в сравнении с жеребцами, крупных, тягловых пород другого мира, нетерпеливо переступали копытами, выглядели подростками рядом с взрослыми. Воины проверяли снаряжение, поправляли шлемы. Они знали, что место предполагаемого боя совсем не подходит для кавалерии, но готовы выдвинуться при нужде. В тылу стояли резервные отряды и осадные машины, баллисты, скорпионы, метательные установки с запасами зажигательных смесей, спасибо современным химикам, все готово к работе. Они точно не выйдут на поле, но не стоять рядом с уходящими на бой братьями, такой мысли у них даже не возникло. Героям – подвиг, подонкам – повод, юнцам посулим боевую славу, надежду – нищим, голодным – пищу, и каждый из них обретет то, что ищет. Среди этих рядов кто-то дрожал, кто-то был не уверен, кто-то испуган. Все это естественно, и все это уйдет, когда раздастся первый боевой клич. Должно уйти, если офицеры двух миров знают хоть что-то в обучении воина. Все станет ясно, когда все начнется. Я провел взглядом по рядам еще раз, от первой линии до самой последней. На миг поймал себя на мысли, что все это кажется каким-то нереальным. Эта армия, эти люди, эта гора оружия и стали, все это теперь моя ответственность. Это просто люди. Люди, которых я сделал сильными просто для того, чтобы они бились за мою выгоду. Это как много завоевателей чувствовало что-то такое, глядя на свои войска, но в чем я был уверен, почти все из них ощущали то же предвкушение, ведя их на победный бой. Ну что ж, подумал я, пригладив темно-синий плащ, посмотрим, как они покажут себя. Реальность мигнула внезапно. Одновременно влажный и теплый воздух проник за фильтр шлема. Красиво, некрасивее тебя. На азарте меня потянуло тупо пошутить. Рари, даже не поворачиваясь, ткнула меня в бок кулачком. Бабахнула, броня зазвенела, вроде даже чуть прогнулась, но я удержался на ногах, сместив центр тяжести. Рари, довольная и явно улыбающаяся, зашагала к виднеющемуся рядом лагерю, а я, за ней, на волне отличного настроения выдав. Прости, очевидную банальность сморозил и ускорил шаг. Ничего, главное, что старался. Она прямо на ходу, крутанув алебарду в руке, развернулась, продолжив идти задом наперед, еще вырастешь. Привычная ухмылка на ее лице заставила меня хмыкнуть, резко ускорившись. Но чертовка уже выучила мои повадки, и коротким прыжком назад избежала захвата, показав язык. Только горящие азартом глаза и сверкнули. А затем, в свете яркого солнца блеснула всегда отполированная до блеска алебарда, что, просто лежа у нее на плече, прогудела перед носом, когда она вновь повернулась. Я с силой вбил бронированный сапог в камень, останавливая себя. Уж нападать на нее со спины я не стану, она это знает и бессовестно использует. Но место действительно красивое. Ага, просто пожала она плечами, продолжая путь. Я не отставал. Невероятно, восхищенным полушепотом донеслось сзади, от следующего за нами мужчину немного за 40, это действительно фермопилы. Кинув взгляд за плечо, легко приказал уже мнущемуся мужчине в очках. «Пошли, профессор, не будем заставлять греков ждать». Он был самым обычным человеком, лингвистом по профессии, что решился переехать в империю ради науки. Такие у нас были на особом счету, настолько мотивированные, любящие свое дело кадры всегда в цене в своей среде, конечно. Но без работы он и у нас не остался, принявшись за изучение империи с недюжинным энтузиазмом. А узнав, что есть возможность посетить такое легендарное сражение, как битва при Фермопилах, сорвался с места быстрее, чем услышал о солидной премии за риск. Он будет нашим переводчиком на этом походе на берег моря. Как раз вон, видимо, его работа в количестве 4 штук идет от лагеря. Вообще, сейчас было утро, и утро было спокойным. Несмотря на это, воздух оставался теплым, казалось, пропитанный солью и влажностью. Над морем по левую руку дрожали легкие туманные полосы, почти касаясь линии горизонта, где белые гребни волн переливались, отражая солнечный свет. Фермопильский проход расположен между крутыми скалами горы Каллидрома с сверкающими водами Эгейского моря. Идеальное место для обороны. Склоны горы, покрытые редкими деревьями и кустарниками, возвышались справа серо-зелеными массивами, будто сторожили узкий проход. Земля под ногами, грубая и каменистая, с жухлой травой, выгоревшей под летним солнцем. А рядом, лагерь у греков, виднелись палатки из плотной ткани, выстроенные рядами. Оживление там было заметно даже отсюда. Греческие воины двигались быстро, даже несколько дерганно, в броне и при оружии. Кто-то заканчивал установку палаток, кто-то собирал припасы, кто-то – оружие. Тихие звуки звонкого металла, хриплых команд и даже смеха доносились с того направления, вплетаясь в общий фон. Сзади и слева, от моря за резким обрывом, слышались раскаты набегающих волн, гул которых подчеркивал тишину прохода. Линия обороны, за которой мы появились, еще не заняла окончательного облика, но можно было заметить, как солдаты готовились. Укладывали камни, выравнивали землю, укрепляли будущие позиции. В общем, процесс шел вовсю, и лишь мы, девица с огромной алебардой, простой городской житель и я, в массивной, даже на вид тяжеленной броне, отличались от бегающих по обе стороны мужчин, довольно низких, к слову. Ростом самый высокий грек, что попал под мой взгляд, едва до 175 сантиметров доходил. Остановившись перед нами, настроенные подозрительно, но явно нервничающие мужчины на пару секунд замерли, оглядывая выбивающиеся из их понимания мира наряды. Все же даже переводчик был одет хоть и практично, но в современном стиле, без ярких цветов. Но их главный сориентировался достаточно быстро, сделав шаг вперед, опираясь на копье в руке, и спросив: «Кто вы и какова ваша цель?» Естественно, ни я, ни Рари ничего не поняли. Но зря, что ли, мы. Эдуард, наш специалист по древнегреческому, кое-как проговорил что-то перед мрачнеющими и напрягающимися солдатами. Значит, общение с воинами, наверняка говорящими на своем уникальном диалекте, он не потянет. Жаль, но ожидаемо. Руки их начали тянуться к оружию, а глаза бегать по округе, прикидывая, сколько союзников у них было рядом. Что же, мы это предусмотрели. Гулко бухнуло, когда трехметровый, тяжелый даже для меня цельнометаллический баннер ударил по земле. Пятка ушла на полсантиметра в почву, а ткань сразу же гулко расправилась. На ней был, на красном фоне, изображен черный круглый щит с красными силуэтами копья и факела на нем. Символ Ариса, их бога войны. Воины отпрянули назад, со свистом опустив в мою сторону наконечники копий. Оглядели меня, уверенно стоящего, возвышающего над ними на полторы головы. Огромный меч за моей спиной, броня, которую им не пробить даже если я буду десяток секунд просто стоять, позволяя тыкать меня копьями. А с их почти отсутствующей броней, бронзовые шлемы да один нагрудник на четверых, они мне на один взмах, что греки прекрасно и осознавали. К тому моменту вокруг и так начинала образоваться небольшая настороженная толпа, что, переглядываясь между собой, топталась на месте, сжимая копья. И внезапно, стоило им осознать, что нарисовано на появившемся прямо из воздуха шикарном, блестящем золотом, огромном, великолепном настолько, что даже в своих полисах над резиденциями правителей таких не реяло, знамени. Они растерянно переглядывались, словно не веря собственным глазам. Даже их предводитель, шагнувший вперед, застыл без движения, словно одеревенел, сжимая копье в руках. Блеск позолоченного знамени вкупе с моим обликом, явно вызывали в их душах нужный эффект. На лица вышла смесь страха и благоговения, сердца забились намного быстрее, размеренный шелест их дыхания мгновенно сбился. Никто не осмеливался сделать первый ход, и сделал его я. Я шагнул вперед. Звук удара моего сапога по сухой земле гулко раздался в наступившей тишине. Под тяжестью моего взгляда несколько солдат инстинктивно сделали шаг назад, один даже чуть оступился, и его копье скользнуло по земле, чуть не опрокинув хозяина. Ткань знамени за моей спиной шуршала под легким ветром, усиливая тяжесть момента. Рари хихикнула, легким, почти бесшумной походкой пристроившись по правую сторону от меня. А Эдуард, тоже хоть и испуганный, но держащий себя в руках, слева, снимая все на экшн-камеру, установленную на плечо. Все же терять такие кадры нельзя. Исторические хроники, легендарные события прошлого, а в задании не было и слова про использование оборудования вне войны. Хотя и переусердствовать с этим я, конечно, не буду. Прохрипел кто-то из них, голосом дрожащим от суеверного трепета. Его слова вызвали цепную реакцию. Солдаты начали поднимать руки к небу, бормоча молитвы, некоторые и вовсе опустились на колени, но большая часть просто неверяще оглядывалась, пытаясь осознать происходящее. Я убрал шлем с лица, продолжая молча шагать в сторону лагеря, краем глаз наблюдая за неуверенно увязавшимся следом солдатом. В такой ситуации мне подлежало просто поддерживать ауру полной уверенности, вот что твердил весь мой немой опыт. Обычный человек не представляет, как многого можно добиться, просто умея держать разум в спокойствии и делать уверенный вид. Шагнувший первым вперед командир с трудом собрался с духом. Его взгляд метался между моим лицом и знаменем, но он заставил себя говорить. Он пристроился слева от меня, дрогнувшим голосом заявив: «Если ты бог или посланник, мы просим прощения. Скажи мне, чем я могу тебе послужить?» На лице Эдуарда появилась небольшая неуверенная улыбка. Он молчал пару секунд, перед тем как высказать предположение по тому, что мне хотели сказать. Греческая речь этого века, видимо, не была столь ему знакомой, но что-то доперевести он смог. Да и я уже примерно понял суть происходящего. Эти люди боялись сделать что-либо неверное. В эти времена все же сильны суеверия, и под того самого воина Арисе я подходил идеально. Четко, постаравшись придать голосу максимум командных ноток, приказал я. Уж одну фразу мне выучить не было сложно, а солдат к приказам привычнее, чем к просьбам. Мне нужен авторитет, чтобы выполнить план, и я его собираюсь получить так или иначе. Старший отрывисто кивнул и, оборачиваясь, что-то рявкнул. Один из его подчиненных резко повернулся и побежал прочь, исчезая за ближайшими палатками. А сам он, сглотнув, продолжил идти рядом, благоговейно косясь на нас с Рари. Другие воины тоже, словно волна за кораблем, увязались за нами, но держались на расстоянии. Путь впереди открывался сам собой, и я лишь шагал, сурово, как положено настоящему. Хех, воину Ариса поглядывал по сторонам, держа голову прямо. Я чувствовал, как на меня уставлены десятки глаз, из которых постепенно исчезал страх, заменяясь смесью полнейшего уважения и восхищения. По сторонам, ряды палаток с вырытыми вокруг неглубокими канавками, как и у нас в армии, чтобы удерживать дождевую воду, сшитые из грубой ткани, с покосившимися углами и обветшалыми швами. Здесь явно никто не тратил время на излишества, создавалось ощущение, что каждый склад и каждый угол лагеря были посвящены единой цели – подготовиться к битве. И это, по-видимому, было правдой. Недалеко от таких рядов громоздились груды оружия и припасов, кувалды и молоты, щиты, копья, все лежало на грубо сделанных деревянных полках или прямо на земле. В воздухе стоял запах металла и пота. Трудились греки явно с полной самоотдачей. Постепенно толпа вокруг росла. Слухи разносились по лагерю мгновенно, и люди, кто весь в броне, кто полуголый, пыльный, явно сорвавшись с работы, кто просто в местных тряпках, собрались вокруг, перешептываясь. Часть даже опустилась на колени, увидев знак Ариса на знамени. Их взгляды говорили ясно. Маскарад удался. Явный командный состав появился перед нами через пару минут, из-за поворота. Старше и внушительнее остальных, мужчины за 30-40, крепкие, коренастые, явно воины от рождения. Гоплиты царя Спарты, его ближники, командиры других соединений и он сам, Леонид I. Осанка одна выдала в нем воина, воина и командира. Пышная борода, лет 40, на броне с фактурой мускулистого торса висела лента с эмблемой Спарты. Он был высоким, хотя и, все же, не намного выше многих своих воинов. Суровое лицо, уже покрытое морщинами, обветренное. Все это едва было видно за закрытым шлемом коринфского типа с поперечным расположением красного конского гребня. Броня была простой, даже немного потрепанной, без излишних украшений, как и подобает тому, кто не тратит время на внешние атрибуты. Он был таким, каким и должен был быть, командиром, который знает, что надо делать. Эта аура буквально витала вокруг него. Глаза, темные и проникновенные, задумчиво блуждали взгляд между знаменем, спутниками, моими доспехами и мной, перед тем, как он заговорил. «Приветствую ваше здоровье», — низким и уверенным голосом начал он, держа прямую спину. «Какова твоя цель?» Как и ожидалось, лаконично. Все же не зря это слово именно так и называлось, в честь Лаконии, где спартанцы и жили. Их милитаризованное общество вообще славилось своим особым стилем общения. Как и подобает воинам, тот отличался краткостью и ясностью. Сохранившиеся исторические тексты говорили, что слова спартанцев были сжатыми и точными, а их речь, как и весь образ жизни, была направлена на эффективность и практичность. Они избегали украшений в словах, предпочитая, чтобы каждое сказанное слово имело вес и смысл. Такой стиль общения был частью их воспитания, каждый спартанец с детства учился излагать свои мысли по существу, без излишних эмоций или отвлечений. Изречения спартанцев вообще во множестве сохранились в письменах и звучали, чего уж, довольно пафосно. Даже немного жаль, что их общество, ввиду нежизнеспособного в перспективе строя, развалится само собой. И эту культуру мы сейчас фиксировали в отличном 4К качестве, на премиальную экшн-камеру на плече Эдварда. Я выдержал паузу, медленно сделав шаг вперед. «Война», — заявил я, ощущая, как мальчишка в моем сердце хочет пуститься в пляс. Толпа замерла, будто сама земля затаила дыхание. Я же протянул руку открытой ладонью к Леониду, за время движения убрав с себя всю броню, заменяя ту простой, удобной одеждой под эти времена. Как и нужно, без украшений или особых методов шитья, бросающихся в глаза, просто грубая серая ткань с красными элементами. Цвета ариса, да, убрать отдельно перчатку было бы невозможно, но оно и не нужно. Броня с этого момента будет только мешать. Хорошо, добро, краями губ улыбнулся он, отвечая на рукопожатие. И, развернувшись, ушел вглубь лагеря. Вот тебе и лаконичность. А еще, я что, только что пожал руку Леониду. События начинались с напряженных политических и военных столкновений между греческими полисами и Персией. Начало всему положили амбиции персидского царя, Дария I, который стремился распространить свое влияние на всю Грецию и, таким образом, укрепить могущество своей империи. Понятное мне желание. В 492 году до нашей эры Дарий начал подготовку к военному походу, который должен был объединить всю Грецию под персидским контролем. Но первым серьезным столкновением стала война с Афинами, когда персы не смогли победить в морском сражении при Марафоне в 490 году до нашей эры. Успех греков, естественно, стал заметным ударом по амбициям Персии, но Дарий не собирался сдаваться. После смерти Дария в 486 году до нашей эры, его сын, Ксеркси, взошел на трон и решил не отбрасывать в сторону усилия и подготовку отца, и продолжить его дело. Он начал масштабное вооруженное наступление на Грецию, подготовив колоссальную для своего времени армию. По численности она превзошла все, что к тому моменту видела эта часть мира. Командирский состав при штабе, пока я изображал из себя глубоко понимающую молчащую статую, кое-как пояснил Эдуарду цифру от 100 тысяч до 300 тысяч. Черт, но как же удобно работать в таких условиях. Напялил доспехи, закинул на спину меч и заявился в лагерь войска. Просто покажи знамя их бога и посверкай суровыми зенками, и окажешься в штабе, планируя решающую историю народа в битву. В это время вся Греция была разделена. Афины, Фивы и некоторые другие полисы даже думали поддержать персов, надеясь извлечь из этого выгоду. Но остальные понимали, что если хотят сохранить свой жизненный уклад, да и вообще жизни, надо объединяться. Так сказать, только общими усилиями можно сохранить независимость. Именно так и родился союз, известный как греческий, который, теперь и при моем участии, готов встретить персидскую угрозу на подступах к Фермопилам. И да, спартанцы тут были не единственные, как показано пафоса ради в известном фильме, увековечившем подвиг всех этих воинов вокруг, и с чьими командирами я сейчас заседал, цитируя оказавшегося правым Геродота, и чьи тексты я перед выходом на миссию изучал. Эллинские же силы, ожидавшие в этой местности персидского царя, состояли из 300 спартанских гоплитов, 1000 тегейцев и мантинейцев, по 500 тех и других. Далее, 120 человек из Архамена в Аркадии и 1000 из остальной Аркадии. Столько было аркадцев. Затем из Коринфа 400, из Флиунта 280, из Микен. Эти люди прибыли из Пелопоннеса. Из Беотии было 700 фиспийцев и 400 фиванцев. Кроме того, эллины вызвали на помощь апунских лакров со всем их ополчением и 1000 фокийцев. Таким образом, общее количество собравшихся тут воинов выходило около 7000 человек. Это все еще было намного, намного меньше минимум 100-тысячного войска Ксеркса, но эта армия была хорошо организована, подготовлена и настроена на стойкую оборону, и отлично понимала стратегическую важность местности. Держать тут оборону можно очень, очень долго. Собственно, первые стычки ожидались сегодня же. Естественно, Леонид вызвался выйти со своей гвардией в первые ряды. Вспоминая то, что мне известно об их культуре, и увидев стоящих без единого движения гвардейских гоплитов по пути в штаб, действительно верилось, что спартанцы – лучшие воины этих земель. Что же, это будет весело и очень-очень кроваво. Но это меня уже давно не особо беспокоило. У меня была цель, и пока это не нарушало мои принципы, я буду к ней двигаться. Но нужно будет, если останется время, заглянуть в полисы Греции. Может поучаствовать в 75-х Олимпийских играх, которые так-то проходят прямо сейчас, и посмотреть на Спарту, Естественно, снять на высокоточную камеру действительность самого равноправного города этой эпохи и самого военизированного. Леонид принес с собой ровно 300 воинов, большинство из которых явно были ветеранами. Почти каждому, больше 30, а хотелось увидеть и молодняк, женщин, их общество изнутри, и сравнить с тем, что известно истории. Но вот, Леонид, его брат Паусания, Феопомп, командующий Фивами, Филипп из Фиспи, командующий фиспийским отрядом, который в настоящей истории сражался со спартанцами до конца, Аристодим, командующий тегейским отрядом, Меланипп из Аргоса, командующий аргонавтами и другие командиру, допущенные сюда, почти решили основной план действий, когда я наконец влез в их разговор, учитывая, что все время я просто стоял в углу, глубокомысленно кивая и ловя на себе взгляды от восхищенных до напряженных. При планировании как-то неожиданно Ариса Ваинистас с меня словно спала, мой голос мигом привлек всеобщее внимание. Максимально точно повторил услышанные от спорщиков слова, значащие «у меня есть войска». Командиры переглянулись, а задумчивый Леонид уточнил, мол, сколько. Они впервые увидели мою улыбку, плавно превратившуюся в хищную улыбку. 45 тысяч. Тишина повисла оглушительная, пока уже настроенные на героическую смерть или, если верить в чудо, Пирову победу, возможно даже плечом к плечу с воином, называвшимся посланным Арисом им на помощь, а тут засиял шанс, может, не стоило так долго тянуть, но хотелось просто ощутить эту атмосферу, атмосферу героического, легендарного войска, готовящегося выходить в последний бой. Виноват, не исправлюсь, первым на это ответил главнокомандующий, победим, я ему кивнул, без слов выходя на улицу, и уже скоро весь лагерь скандировал, Арис с нами. Войско богов с нами, и в это же время из врат выходил мой легион. Нам известно, что спартиаты верили в то, что слабые дети не должны жить, так как они могли бы ослабить государство. Поэтому, как только младенец рождался, его обследовали старейшины. Если они сочли его слабым или больным, его оставляли на смерть. Это почти факт. Но если мальчик был здоров, воспитывали из него воина, начиная с самого младенчества. В первые годы жизни, до 7 лет, спартанские мальчики проводили время с матерями и семьями, но уже с раннего возраста им прививались основные ценности Спарты – стойкость, смирение и дисциплина. Считалось, что мальчики должны быть не только физически сильными, но и морально стойкими. Их обучали не только основам жизненных навыков, но и всему, что надо в войне, от воровства и до выживания в суровых условиях. В возрасте 7 лет мальчик покидал дом и начинал свое обучение в государственном воспитательном учреждении, агоге. Отсюда дети становились частью военной машины Спарты. Тут начиналась дисциплина и настоящее физическое обучение. Агога была похожа на военный лагерь. Мальчики обучались борьбе, стрельбе из лука, бегу и другим видам физической подготовки. Детей кроме военного искусства учили быть верными своим товарищам и государству, почитать старших, принимать страдания, и не жаловаться на боль или трудности. Посредством того, что объединяли в так называемые стаи, выдаваемые на попечение взрослому спартанцу, что и должен был быть им примером и воспитателем, и воспитывали их даже не жестко, а жестоко. Постоянно провоцировали конфликты и заставляли выяснять иерархию между собой, чтобы из лидера далее воспитывать командира. Про то, что происходило еще глубже погружаться в это не стоит. К 14 годам мальчик должен был проявить свою физическую выносливость и готовность к взрослой жизни. Он продолжал проходить испытания на выживание, его жизни подвергались различным трудностям и лишениям, чтобы закалить его характер. Например, обучение в группе, где мальчики должны были добывать себе пищу и воду, сражаться и выживать без помощи взрослых, буквально охотиться на чужих рабов, илотов, чтобы добыть все нужное. Хотя и те рабы были общие, государственные, но их семьями выдавили взрослым спартанцам, чтобы те кормили воина с его семьей, пока тот тренируется. Во время таких вот набегов мелких зверьков воинов илотам, естественно, было разрешено защищаться. И если они убивали вооруженных лишь плащом и кинжалом спартанца, то и наказания не было. Воин не справился, воин умер. Все естественно. Подростки, кстати, в этом этапе обучались лидерству, и сильнейшие из них, а точнее самые жестокие и сильные, становились командирами в обучающихся группах. К 20 годам спартанцы достигали своего первого уровня статуса, называясь допахами. Это означало, что они могли вступать в армию как полноправные воины. С этого момента они становились активными участниками военных походов и сражений, и на них лежала ответственность защищать свою родину.